Так вот, входя внутрь, я ожидал увидеть болотистый лес, где для устранения угрозы прорыва нужно было найти и убить королев. Приключение на 20 минут, как говорится, зашел, вышел. А на деле я увидел безграничный болотный пустырь. Вместе деревьев были срубленные пеньки и изрубленные ветки, которые медленно уходили на дно болота. Первой мыслью было, что кто-то большой молодец и уничтожил всю колонию, но потом я заметил, что все пеньки и ветки до самого горизонта облеплены термитами, живыми термитами, тысячами живых термитов. И теперь, лишенная пропитания колония готовилась к миграции в полном составе, а это уже совершенно другой масштаб угрозы. Считать тварей я перестал на первой тысяче, а на горизонте с каждой секундой их появлялось все больше. Если одна вылетевшая пара короля и королевы способна нарушить железнодорожное сообщение империи, то вышедшая наружу колония термитов может сделать Бердяшков перевал новым участком красной зоны. Эх, сюда бы Зигфрида, вздохнул я. Один метеоритный дождь и все болота окрасилось бы в приятный глазу красный цвет огня и смерти. Я же сейчас о таком масштабе стихийных техник мог только мечтать. И пока я осматривался, прикидывая масштаб проблемы, ко мне подобрались первые твари. Грозно щелкая жвалами, из болота выпрыгнул крепкий термит-солдат. Его жвала громко сомкнулись возле моего уха, после чего обнаженный коготь с пустоты отправил рассеченную надвое тварь в мир иной. И тут же я заметил еще два десятка следов ряби на болоте. На их методичное устранение ушло еще 7 минут, а ведь это были только разведчики. Не, рубить всех ручками не вариант, хмыкнул я и направился к воде. Думать о том, кто, как и зачем спровоцировал миграцию целой колонии, времени не было. Все эти вопросы станут неважны, если дать этим тварям вырваться. Обычно особи, занятые в работе колонии, осторожны и берегут свою жизнь, но сейчас они были голодны, а единственной их задачей было прорубить путь королевам и найти еду. И это можно использовать. Остановившись за метр до начала болота, я взял сломанную ветку и начал выводить на вязкой земле прямые линии. А когда закончил, нашел их центр пересечения и воткнул туда коготь пустоты. После чего достал из кармана и поочередно напялил на пальцы 5 костяных перстней, снятых с отрубленной руки фон Грейва. Древние артефакты отозвались жжением и недовольством, но я их не спрашивал и подавил волю запечатанных там воинов силой. Паладинов среди них не было, поэтому удалось это легко. Знакомство с тьмой быстро усмиряет даже самых буйных. Минутой вот уже каждый из них готов послужить мне покорной батарейкой. Завершив все приготовления, я уселся на камень и стал ждать. Воздух портала буквально вибрировал от близкого прорыва, а стрекот и гул нарастали с каждой минутой. Дувший со стороны болота холодный ветер приносил запах гнили, и, спустя час, на горизонте появилась волна. И волна эта состояла не из воды, а из тысяч голодных тварей, которые, перемалывая сами себя, мчались к единственному выходу из голодной ловушки. Я же отряхнул руки и затушил разведенный костер. С наслаждением доживал хрустящую корочку свежезажаренного термита-солдата и поднялся на ноги. Из правильно обработанной огнем прожилки панциря получался сытный деликатес, а запах шашлычка из термита перебивал болотистую вонь. Сплошные плюсы. К тому же, эти твари обладали неким подобием общего сознания, и тот факт, что я зажарил одного из их собратьев на шашлык на их глазах, воспринимался термитами очень лично. И за несколько секунд до того, как волна тварей, захлебываясь щелкающими жвалами и диким стрекотом обрушилась на меня, я выставил руку вперед и приказал: «Пожри». Коготь пустоты сверкнул черной вспышкой, и от него, по выведенным на земле линиям потянулись черные сгустки энергии, а спустя секунду из них взмыли вверх стены тьмы, принимая на себя удар волны. Булькающий звук, скрежет, хруст и стрекот раздавались отовсюду. До меня долетали отрубленные конечности, жвала, башки и ошметки дохлых термитов. Тьма жрала их нещадно и с аппетитом, но на подпитку стен все равно приходилось тратить сверху еще и свою энергию. Вот потускнел первый перстень, и стена разом уменьшилась на 10%, а сквозь брешь тут же пролетала пара шальных особей. Раненые, искалеченные, но живые термиты скребли остатками конечностей в мою сторону. «Ну что, уродцы, давайте поиграем», — облизнулся я, и, достав разделочный артефактный нож, принял боевую стойку. Из битвы я вышел истощенный, но довольный. Ватные ноги подогнулись, и я присел у камня перевести дух. Мышцы стонали от перегруза, внутри тела бушевала настоящая энергетическая буря, а болью отзывалась каждая клеточка тела, но болью приятной, как после хорошей тренировки. «Пожалуй, даже слишком хороший», — усмехнулся я, глядя на горы разметанных по округе конечностей и трупов. И это учитывая, что 90% тварей тьма поглотила целиком. Обратным эффектом такого длительного удержания стихийных стен была головная боль. Адская, словно по голове с двух сторон ритмично бьют кувалдами. А еще когда моргаю, то перед глазами всплывает глаз Скальда, который, словно стервятник, только и ждет, когда я сдохну. Я и сейчас ощущаю его присутствие. «Если хочешь моей смерти, то выйди и добей», сплюнув кровь от выбитого зуба, хмыкнул я. Ответом меня никто не удостоил, а спустя 10 секунд ощущение присутствия исчезло вовсе. «Горделивый ублюдок, нет, чтобы помочь», фыркнул я и поднялся на ноги. К этому моменту посланные мной ящерки добрались до каждого из углов термитника и обнаружили, что там пусто. Ни матки, ни королев, ни кладки, никого не осталось. А ведь портал не закрыт. И этому может быть только одна причина. Кто-то из членов колонии еще жив. И раз этого кого-то нет внутри портала, вот же срань. Выругался я и поспешил на выход. Глава 17. Снаружи, помимо продолжавшего сыпать снега, меня встретил массивный плечистый мужчина в дорогой одежде. Он стоял, привалившись к дереву плечом, и потирал задубевшие на холоде ладони. «Доброе утро», завидев меня, приветливо махнул широкой ручищей гигант. «Доброе», машинально ответил я и осмотрелся. Вокруг не было ни транспорта, ни следов какой-либо техники, да и парашюта за спиной гиганта я не заметил. «Хочешь что-то спросить?» — с легкой улыбкой спросил бес. «Ты просто чисто случайно оказался рядом, или...» «Или...» — кивнул броня Евгений Сергеевич, и на мой вопросительный взгляд тут же добавил: «Есть способы». «И насколько далеко эти твои способы простираются?» — поинтересовался я, поняв, что добраться так быстро в нелетную погоду он мог только через подземные тоннели. «Достаточно», — с улыбкой ответил бес. «Так тебе помощь нужна?» «Не помешает», — отозвался я. «До Фортхилла твои способы довезут?» «Ну да», — озадаченно почесал репу массивный гигант. «А портал разве не нужно закрыть?» «Этим и занимаюсь», — беззаботно ответил я и хлопнул беса по запорошенному снегом плечу, так где припарковался. Непонимание в темно-бурых глазах массивного гиганта только прибавилось, но лезть с вопросами он не стал и, развернувшись на 180 градусов, направился вперед по заснеженной тропе. Я же чуть притормозил у снежной кучки с лямками рюкзака, сунул туда руку, нащупал пару имперских пайков и продолжил путь, на ходу распечатав добытую еду. Могучий глава криминалитета на меня странно посмотрел, но продолжил идти молча. «Чего? Я не завтракал», — с полным ртом буркнул я. «Да я не об этом», — отмахнулся бес. «Как ты можешь есть эту хрень? Она же на вкус как сухая солома. У меня в лимузине нормальная еда есть». «Много?» — спросил я одновременно с предательски заурчавшим животом. Истощенная битвой с термитами тело срочно требовало энергии, и если не дать ее через пищу, то тело начнет высасывать энергию из моего внутреннего стихийного источника. А я, знаете ли, не для того его так старательно наполнял, чтобы сливать на банальное утоление голода. «Хы, а ты как думаешь?» — постучав себе по гигантскому пузу, гоготнул на мой вопрос бес. «И то верно», — улыбнулся я, и дальнейшие 10 минут мы шли молча. Тропа стала более узкой, завывающей, ледяной ветер пробирал до костей, да и снега тут было уже по колено. Такие себе условия для беседы. «На месте?» — пробасил бес и рывком двинул замаскированный под валун люк. Легкий щелчок снятого барьера, и перед нами тут же открылся круглый лаз вниз, с вертикальной металлической лестницей. «После тебя», — повел я рукой, желая посмотреть, как 200-килограммовая туша беса будет туда спускаться. «Обижаешь?» — уязвленно фыркнул гигант и удивительно ловко для своих габаритов скользнул вперед, уцепился двумя ручищами за боковые поручни и со свистом улетел вниз. Выждав несколько секунд, я, дернув за собой люк, нырнул следом. Спустившись вниз с ветерком, я оказался на небольшой каменной площадке, где на тоннельной дороге впереди был припаркован бронированный лимузин с гербом в виде морды рогатого демона. Выглядела махина внушительно. Пожалуй, такой бы смог даже оставить вмятину на каймане. Потом бы, конечно, сталь-паук сожрал бы машинку вместе с водителем и торчащими пушками, но все равно вид машинки впечатлял. Широкие бронепластины из монолитных иномирных металлов, сверхплотный энергетический барьер, заостренная передняя часть с подвижным буром. Это был не лимузин, а удлиненный боевой танк. 4 пары массивных колес лимузина были плотно прикреплены к странной формы каменным рельсам, по которым стремительным потоком неслась стихийная энергия. До Форхилла доберемся за час, там точка выхода открытая, грузовая. В 5 километрах от города, обновив снятый с люка барьер, пояснил бес и плюхнул свою массивную тушу внутрь лимузина. И едва я залез следом, как лимузин-танк стартанул со скоростью ракеты. При этом внутри скорость совсем не ощущалась, словно мы стояли на месте. Понять же, что мы двигаемся, и двигаемся быстро, можно было только по редко мелькающим ориентирам в полумраке подземного тоннеля. «Спрашивай», — через 2 минуты пути заговорил я. «А чем?» — отошел от задумчивости бес. «А чем хотел?» — располагающе кивнул я. «Ты ведь не просто так оказался у портала. Ты за мной следил». «Следил», — скривился бес. «Плохое слово, Маркус, я же теперь твой слуга. Так что я скорее, как бы это выразиться, искал встречи. Вот, слуга», — удивился я, — «не припомню, чтобы брал с тебя клятву». «Ты сам сказал, что паладинам не нужны клятвы», — фыркнул на мое замечание бес. «И мое мнение не изменилось», — вздохнул я. «Ты так жаждешь служить?» «Да», — без тени сомнения ответил бес. «Так что тогда тебе мешает делать это без всяких клятв? Просто делай то, что считаешь правильным. Этого достаточно. Или ты думаешь, что наличие клятвы приблизит воссоединение с твоей невестой? Уж точно не отдалит», — поиграл желваками гигант. «Прости, Маркус. Просто с того разговора у подвала ты так и не связывался со мной, а я не привык сидеть без дела. Статуи я эвакуировал, как ты и просил, а просто сидеть и их охранять — это не мое. Мысли всякие в голову лезут. Да и не привык я сидеть в стороне, особенно когда вокруг происходит столько всего. По поводу твоей невесты все в силе, не переживай. Но я же предупреждал, что ничего не обещаю. Я помню, понятливо кивнул бес, и буду ждать столько, сколько потребуется. Но видишь ли, чем больше армия, тем дороже ее содержать. Особенно когда армия бездействует. Ты про жнецов, уточнил я. И не только про них, кивнул бес. Принял ты ее или нет, паладин, я дал тебе клятву служить и от своего слова не откажусь. Но большие ресурсы, как и большие деньги, они должны работать. А мои люди привыкли работать только в определенных областях. И если оставить их бездействовать достаточно долго, они сами найдут себе работу. То есть ты не передумал, сощурился я. Нет, с готовностью ответил бес. А если я скажу, что твоя служба может окончиться смертью, так и не начавшись? Это проверка, нахмурился массивный гигант. Вроде того, кивнул я, только не моя. Просто там, где ты мне будешь полезен, работает автономная пернатая система безопасности. Наслышан, слегка побледнел бес. Если ты дашь слово паладина, что при любом раскладе не бросишь мою Ирочку, я согласен на любые проверки. Но за реакцию своих людей я не могу ручаться, Маркус, а запрещать им мстить я не буду. Понимаю и даю тебе свое слово, протянул я руку. И немного подумав, броня Евгений Сергеевич ответил крепким рукопожатием. А мои люди тоже должны будут пройти проверку твоей системы безопасности, осторожно спросил бес. Только те, кого ты решишь взять с собой в долину трех холмов, ответил я и протянул визитку. Остальным работу найдет она, если их не пугает релокация на запад. Считаешь, Вильгельм фон Грейв еще опасен? Нахмурился бес. Считаю, что нельзя оставлять бешеную собаку без присмотра, беззаботно ответил я. Боюсь, просто присмотром дело не ограничится, оскалился гигант. Среди моих ребят многие пострадали от действий западников, и паиньками они на земле врага не будут. Пусть делают, что умеют, кивнул я. Как говорят у нас на севере, за каждое действие должны быть последствия. Бес понятливо кивнул, и остаток пути гигант был занят тем, что раздавал указания по своим каналам. Лишь на середине дороги гигант уточнил у меня, что от него требуется в долине трех холмов, на что я ответил: «Выживешь, узнаешь». И бес неожиданно спокойно кивнул и продолжил раздавать указания, чем прошел мою последнюю проверку перед встречей с пернатым. Если честно, я не был до конца уверен, что клювик пощадит беса. И когда я говорил бесу, что он может умереть, то не врал и не преувеличивал. А терять на ровном месте одаренного уровня ратника мне не хотелось, поэтому я оттягивал этот момент и дал бесу время, чтобы он все обдумал и принял взвешенное решение. Да и так вышло, что старик как с детства вдалбливал мне мысль, что каждая крупица стихийной энергии, сражающаяся на стороне человечества, важна. Я не до конца согласен с этим утверждением, но глупо отрицать тот факт, что у 200-килограммового беса этих стихийных крупиц было реально дохрена, а еще он мог быть полезен. При этом сам достопочтенный глава имперского криминалитета, броня Евгений Сергеевич, был осторожен. Бес не идиот, и он был готов дать мне клятву служить, но оказался не готов раскрыть подробности своих сетей. Готов был сотрудничать, но не передать управление над своими людьми и жнецами. Бес четко дал понять, что клятву он готов дать только за себя и распространяется она только на него лично, а не на всю его преступную империю. Если он умрет, то мне не достанется ничего, кроме разве что мести обозленных людей, которые в большинстве своем были преданы лично бесу. Поэтому образовалась уникальная ситуация, где ценность жизни беса для меня так же важна, как и моя для него, ведь я его единственный шанс оживить скульптуру невесты. Да и теперь, когда бес принял мою сторону, долгожданную свободу и амнистию совета он тоже может получить только от меня, но так или иначе, я сделал все, что от меня зависело, и дальше решать судьбу главы криминалитета империи одного из самых разыскиваемых преступников в мире будет Клювик. На всякий случай я уже дал распоряжение Ликсе готовиться к любому из двух исходов. Также к концу пути я получил от своей помощницы свежие сведения о текущей обстановке в столице. Все 9 пожаров были благополучно потушены, а поврежденное водохранилище изолировано. Очистку заражения взяла на себя лично Амелия, и за это можно было не переживать. Вторым, что меня волновало, был портал близ Таховки, который собирался закрыть Горемыка. Но подполковник и его отряд грозных стариков оказались измотаны ликвидацией последствий пожаров и отложили поход на сутки. Опасаясь, что может повториться ситуация с моим порталом, я запросил у Ликсы подробности, но моя помощница ответила, что проблема решена. Оказалось, что как только я рванул на Бердяшков перевал, Диана направила в Таховку Максима. Я уже говорил, что парню повезло с невестой. Пожалуй, стоит напомнить ему еще раз, как вернусь. А лучше сразу прихватить подарок на свадьбу. И в момент, когда темнота подземных тоннелей за окном лимузина сменилась лесными пейзажами окрестностей Форхилла, поступил звонок. «Да, дорогая», — беззаботно отозвался я, как раз доев последний рулет из мини-холодильника. «Приятного аппетита», — чуть смутилась Ликса. «Спасибо, что-то срочное. Сам решай, дорогой», — с легкой издевкой в голосе ответила моя помощница. Лиса выследила подрывника до территории клана смерти в горах. Там его след потерялся, но область поиска не такая большая. «Пусть ждет», — тут же ответил я. «Только ждет», — уточнила Ликса. «Девочка настроена решительно и рвется в бой». «Пусть ждет и наблюдает», — строго уточнил я. «Проследи, чтобы она не лезла внутрь и не делала глупостей». «Поняла», — вздохнула Ликса, — «ей это не понравится». «Умирать ей понравится еще меньше», — хмыкнул я, — «но вот если источник следа попытается выйти наружу, тогда лиса может делать с ним, что захочет». «Так лучше», — с облегчением в голосе ответила моя помощница, а потом, взяв подозрительную паузу, тихо спросила: «Слушай, дорогой, а ты сейчас вообще где?» «Спасаю мир, дорогая». «Не теряй, буду поздно», — с улыбкой ответил я и положил трубку. И тут же поймал серьезный взгляд беса. «Спасать мир? Все так серьезно?» — угрюмо спросил он. «Сейчас увидим», — спокойно ответил я, и в этот момент на горизонте показались великие стены и расположенные под ними шпили здания имперского гарнизона. Горящих зданий. Бес тоже это заметил и напрягся, а бронированный лимузин резко прибавил ход. Вместо того, чтобы ехать по объездной дороге, водитель невозмутимо снес забор тренировочного полигона и помчал кратчайшим к воротам путем. И чем ближе мы подбирались, тем мрачнее становился вид. Сотни мертвых имперцев валялись повсюду, огнем были охвачены здания военного городка, тяжелая техника разрушена, дозорные вышки пусты, а стихийные боевые расчеты уничтожены. Единственное, что было целым, это нерушимые многометровые стены третьего внешнего кольца. «Это еще что за хренотня?» — воскликнул бес, когда бронированный лимузин остановился в 10 метрах от ворот. Ворот, на которых, воткнув массивные жвала, висело 2 жирных портальных твари, более метра в обхвате каждая. Король и королева болотных термитов с диким хрустом грызли стихийные воротины, а под их толстыми задницами виднелась свежая кладка. «Беглецы из портала», — ответил я и поспешил выйти наружу. В нос тут же ударил запах гари и морозной свежести. Металлический привкус крови осел на губах, а вместо снега с небес шел черный пепел. «Я могу взять их на таран», — не очень уверенно гаркнул водитель, которого, кажется, звали Генри. «Ага, и выбить ворота вместе с ними», — покачал я головой. «Тогда что ты предлагаешь?» — напряженно глядя вперед, спросил бес. А впереди, от великих ворот с диким хрустом отлетали куски. «Кладка уже повредила опоры», — констатировал я результат беглого осмотра. «А при первом же признаке опасности яйца начнут вылупляться и ворота падут». «Есть запасные», — напряженно подергивая руками, — ответил бес. «Где?» «На резервном складе в 3 километрах отсюда. Там базируется ремонтная бригада, если ее не убили, конечно», — пояснил массивный гигант. «Если и убили, запасные ворота должны быть целы. Труби тревогу, собирай всех, кого сможешь, и тащите ворота сюда», — приказал я. «Сюда, не эвакуацию», — скептично глянув на продолжающие отлетать от ворот куски, уточнил бес. А душераздирающий гул собирающихся за стеной тварей был слышен даже отсюда. «Разве есть куда эвакуироваться?» — иронично спросил я. «Ты прав», — сглотнул ком в горле бес и принялся вызванивать жнецов. «Лексу я уже предупредил. Горемыке сообщит она. Тот мужик умный и знает, что делать, но сколько потребуется времени, чтобы собрать здесь силу, способную сдержать натиск тварей? Час? Два? Сутки? Есть обходной путь за стену?» Посмотрел я на беса. «Есть подкоп в 25 километрах к востоку», тут же сообщил бес. «Поехали, закинешь меня туда», махнул я водителю и направился в бронированный лимузин. Генри даже не двинулся, но как только получил подтверждающий кивок от беса, сиганул за руль, поднял стихийные щиты и завел мотор. «Ты чего задумал, Маркус?» Хмуро уставился на меня бес. «Выиграть вам время», хрустнув пальцами, ответил я, «воспользуйся им с умом». «Смотри, не сдохни там», абсолютно серьезно ответил бес. Взаимно, улыбнулся я и захлопнул дверцу, и бронированный лимузин с ревом мотора устремился на восток вдоль великой стены. Глава 18. Под копом оказался укрепленный транспортный тоннель, который уже через 20 минут пути вывел нас за стену. Природа и воздух здесь ничем не отличались от обычных, так как технически это еще была желтая зона. Однако хоть стихийный фон тут был слабый, ощущение угрозы появилось сразу, едва мы оказались за стенами. «Бодрит», помимо воли улыбнулся я. «А вот мне немного не по себе», честно признался Генри, вжавшийся покрепче в руль. Стихийный ответ от слуги беса исходил неплохой, но вот боевого опыта явно не доставало. Впрочем, водил он прекрасно, умело лавируя на длинном лимузине между деревьями по не особо накатанной колее. Я приоткрыл окошко, и сквозь гул ветра внутрь салона пробились отдаленные отголоски воплей иномирных созданий. Генри слегка вздрогнул, а я прикрыл глаза и, прислушавшись, указал рукой «туда, как будет угодно, ваше благородие». Старался не выказывать напряжения водитель и невозмутимо скорректировал курс. Звуки тварей стали более отчетливыми и различимыми. Из-за особенностей местности и низкой видимости, казалось, что они доносятся отовсюду сразу, но у звуков был четкий источник, и я направил лимузин прямо к нему. Сам же я внимательнее всматривался в природу вокруг. Красной зоной называли местность, которая подверглась стихийному изменению. Место, куда иномирная стихия пустила корни, обеспечивая тем самым пропитание тварям. По своей сути, красная зона – это один гигантский оплот тварей внутри нашего мира. Опухоль, которая притягивает все новых и новых тварей из разных миров и растет все дальше и дальше. И приближение к красной зоне ощущалось каждой клеточкой тела. Росла концентрация стихийной энергии в воздухе. Повышенное давление давило на виски, а ощущение иномирного присутствия – заставляло напрягаться все тело, словно за тобой наблюдают. Я привык к подобным чувствам внутри порталов, но испытывать то же самое в нашем мире было для меня в новинку. Да, я уже ездил по этому лесу однажды, но тогда мои мысли были заняты совсем другим. Сейчас же я беззаботно оглядывался, словно турист, вслушивался, всматривался, внюхивался. «Милое местечко», втянув морозный лесной воздух, констатировал я. И тут мой слух уловил кое-что необычное. Я открыл глаза и глянул вперед, где на границе видимости угадывались десятки силуэтов разных форм и размеров. «Эн нам туда?» Тоже заметив скопление тварей впереди, спросил Генри. Его голос слегка дрогнул, но скорость тот не сбавил. «Молодец!» «Нет, бери правее», указал я чуть в сторону, и облегченно выдохнувший водитель крутанул руль. «А они не нападут в спину?» Покосившись в зеркало бокового вида, напряженно спросил Генри. «Ня», беззаботно ответил я, продолжая всматриваться в метель лесной дали. «Почему вы так уверены, ваше благородие?» Осторожно уточнил Генри. «Потому что они боятся», – пожал я плечами. «Боятся?» – удивился водитель. «Кого? Более опасного хищника?» – беззаботно указал я пальцем на человеческий силуэт вдали и приказал. «Дави!» – Генри сглотнул ком в горле, но прожал пару кнопок на приборной панели и вдавил на газ. Бронированный лимузин затрясло от заработавшего бурой выкрученных на максимум стихийных щитов. Похвально, что Генри оказался не дурак и отнесся к моим словам максимально серьезно. Даже пристегнулся и артефакт личной защиты активировал, которого, лишь уточнил он, когда на горизонте показался не один, а два человеческих силуэта. Слева, кивнул я, и лимузин на полной скорости влетел в стоящего спиной к нам человека. Того с хрустом намотало на бур, после чего отбросило перекрученный и изуродованный кусок мяса в ближайшее дерево, по кроне которого он скатился вниз, оставляя кровавый след. Лимузин остановился, и я, ни медля ни секунды, выбрался наружу и подскочил ко второму силуэту. Невысокий мужчина восточной внешности тяжело дышал и сидел, привалившись спиной к камню. Лицо было бледным, в узких глазах едва блестел синий огонек жизни, а в окровавленной руке была зажата обломанная голубая катана. «Мы проиграли, я проиграл», — слабо прохрипел Нобу, и только сейчас я заметил, что вокруг лежит три припорошенных снегом трупов темных кимоно. Игнорируя слабые попытки самурая отмахнуться, я положил ему два пальца на шею и прислушался к пульсации энергоканалов. «Раны не смертельные», — констатировал я. «Беги, юный Буси, беги, смерть не властна над ним, ничто не властно над ним, он не человек, он чудовище», — прохрипел Нобу и медленно повернул обломок катаны острием к своему животу, но потерял сознание еще до того, как успел исполнить задуманное. Так и остался лежать в странной позе. «Сдох?» — спросил Генри. «Неа, спит», — хмыкнул я и поднялся на ноги. «Пакуй его в машину, а катану, сунь ему в руку», — пожал я плечами. «Хорошо», — спокойно кивнул Генри и переместил того на заднее сиденье лимузина, после чего повернулся ко мне. «Что делаем дальше?» «Ты едешь обратно», — беззаботно кивнул я и обнажил коготь пустоты. «Эн не может быть», — проследив мой взгляд, побледнел Генри. «Он ведь не мог выжить», — прошептал он, и на наших глазах сбитый лимузином силуэт начал шевелиться. От потянувшей оттуда за могильной энергии кровь стыла в жилах, а Генри словил настоящий ступор, завороженно глядя на перекошенный изуродованный силуэт. «Бегом!» — добавил я стали в голос и придал водителю ускорение пинком. Пришлось влить в пинок немного энергии, чтобы Генри пришел в себя и, вернув контроль над своим телом, тот пулей метнулся за руль, и лимузин начал с ревом мотора разворачиваться. Силуэту это не понравилось, и его глаза сверкнули стихийной вспышкой. Едкая зеленая дымка тут же окутала боковину лимузина. Щиты захрустели, броня покрылась зелеными трещинами, а все стекла повыбивало диким давлением. «Оборви!» — приказал я и взмахнул когтем пустоты. Невидимая простым взором питающая нить оборвалась, и зеленая дымка отпустила хватку, позволяя помятому лимузину с частично деформированной парой колес и вмятым корпусом уехать прочь. Едко-зеленые провалы глаз тут же переключились на меня. Принадлежали они существу, что лишь отдаленно напоминало человека. Расколотая черепушка, кожа частично вывернута наизнанку, а частично и вовсе слезла, обнажая уродливый скелет. «Знаешь, это было не очень-то вежливо», — осуждающе качнул головой Стикс и с усилием выпрямил свою перекрученную руку. Конечность с противным хрустом и хлюпаньем встала на место, а следом за ней стали принимать нормальную форму и остальные вывернутые части тела. Я же медленно шел на Стикса. Мой беззаботный взгляд был устремлен строго на него, в правой руке покачивался клинок, а левая была опущена в карман. Когда дистанция между нами уменьшилась до 3 метров, я остановился, а так вежливо, демонстративно бездействуя и позволяя Стиксу привести себя в порядок, спросил я. «Уже лучше», — улыбнулся скелет. «Вижу, манерам ты обучен, но теперь я думаю, не слабоумный ли ты? Людишки высокомерно называют твари глупыми, но порой сами не способны распознать опасность, даже встав перед ней лицом к лицу». «Согласен, есть у людей такой грешок», — улыбнулся я. «Приятно, когда тебя понимают», — радостно воскликнул Стикс. «Даже у тупых портальных тварей хватает ума не бросать вызов тем, кто априори сильнее их. Это базовый закон выживания, но многие на него плюют», — вздохнул я, «хотя могли жить долгую и счастливую жизнь». «Именно», — закивал головой Стикс. «Так как говоришь, тебя зовут Маркус», — представился я. «О, тот самый», — весело подобрался Стикс. «Пардон, моя оплошность. Тогда ты не слабоумный, получается, а самоуверенный, так это же хорошо. Не люблю убивать ущербных, есть у меня такой пунктик. Меня зовут Стикс, манерно поклонился скелет. Я догадался, кивнул я, хотя я представлял тебя менее болтливым. Пардон, пардон, ответил за могильным смешком Стикс, просто сам понимаешь, с моей внешностью трудно найти собеседника, который не испытывает страх. Вот некоторые мои коллеги любят, когда их жертвы испытывают страх, я же считаю, что он только портит людей и порочит человеческую гордость. Так ты считаешь себя человеком, удивился я. Эхо ведь так хорошо болтали, оскорбленно покачал черепушкой скелет. Чтоб ты знал, Маркус, в человеке важно не то, что снаружи, а то, что внутри. Хмуро пояснил он и приказал, обнажи. Волна яростной некротической энергии в тот же миг окутала меня, одновременно атаковав каждую живую клеточку моего тела. Посмотрим, как ты заговоришь, когда скинешь все лишнее и обнажишь свою суть. Засмеялся Стикс, но, увидев, что ничего не произошло, нахмурился. А секундой спустя коготь пустоты рассек его на две части, от черепушки до пяты только-только вернувший человеческую форму Стикс, наконец, заткнулся. Правда, ненадолго. Две части Стикса мгновенно покрылись зеленой дымкой и с мерзким булькающим звуком и хрустом костей сплелись воедино. И все-таки ты грубиян, вправив себе раздвоенную челюсть, констатировал Стикс. Внешне он казался таким же беззаботным, но при этом он чуть увеличил дистанцию и с осторожностью поглядывал на мой клинок. Потом он подозрительно сощурился своими едко-зелеными глазенками и, глянув мне за спину, хлопнул себя по лбу. «Так ты просто тянешь время, эх, а я думал, тебе интересно со мной болтать», — покачал тот черепушкой, после чего щелкнул костлявыми пальцами, и до этого толпящиеся нерешительными кучками вокруг нас портальные твари начали двигаться. Я чувствовал, что его энергия как-то их сдерживала, но теперь они словно ожили. Часть тварей побежала к воротам, часть обратно в сторону красной зоны, а часть к нам. «А ты весьма догадлив, для безмозглого», — хмыкнул я и, не имея больше причин бездействовать, рванул вперед. «Эй!» Ловко увернувшись от моей атаки, возмутился Стикс. «Вообще-то, у скелетов есть чувства, и мозги есть. Показать?» Второй выпад я совершил молча, и Стикс тоже умудрился увернуться, но вот третьим я задействовал шаг тьмы и подловил говорливого скелета на противоходе. «А ты шустрый!» Блокировав мою атаку зеленым кинжалом, похвалил Стикс. Только вот он не учел, что коготь пустоты невозможно заблокировать, и со скрежетом разломив его дымчатый зеленый кинжал, мой клинок рассек шею и обезглавил врага. Удивленная башка Стикса упала на землю, где ее тут же подобрали костлявые руки и поставили на место. «Это бесполезно, Маркус», с досадой отбросив в сторону обломки кинжала, вздохнул Стикс. «Я рыцарь смерти. Моей душе путь в загробный мир заказан. Убей меня хоть сотню, хоть тысячу раз. Это не имеет смысла». И в этот момент в его костлявую спину вонзился клыками одноглазый ящер. Динозавроподобная тварь с гигантской башкой попыталась перекусить Стикса пополам, но вместо костей хрустнули и сломались зубы тварюшки. Та протяжно зарычала и начала махать пастью, брызгая кровью во все стороны, но Стикс шустро материализовал в своей руке новый зеленый кинжал и полоснул ящеру по горлу. Кожа тварюшки мгновенно почернела и стекла словно воск на землю, а следом за ней завалился и мертвый ящер. Я же в этот же момент уловил движение под землей и вонзил коготь пустоты в камень перед собой, и прятавшийся под ним в ожидании момента саблезубый крот сдох, так и не увидев свет. «Неплохо», — уважительно хмыкнул Стикс, «а твои друзья у стены также ловко умеют убивать тварей, они справятся», — пожал плечами я. «Да», — удивился моей уверенности скелет, «а запасные ворота, так и знал, что нужно было их уничтожить. Кто ж знал, что вы обнаружите термитов так быстро, но ничего, закончу с тобой и исправлю просчет», — улыбнулся Стикс, и в его руках сверкнули два новых зеленых кинжала. «Я уже понял, что они состоят из чистой стихии смерти, и он может призывать их сколько угодно, а также понял, что моей нынешней скорости не хватает. Костлявая рожа лишена ограничений физического тела, а кости его восстанавливаются слишком быстро. Это не регенерация и не техника, это путь, а значит, его связь со стихией смерти более 80%. Скверно. Оборвать такую связь голой силой – дело не быстрое, но если добавить в уравнение третью силу, это сильно ускорит процесс. С этой мыслью я стянул с руки мантию и накинул на плечи, после чего нащупал нить пути разума и пустил ее в свое подсознание. Один миг из его глубин энергия тьмы вытащила второй образ, и мантия на моих плечах приняла первозданную форму. Подранная дырявая тряпка превратилась в плотную матовую ткань благородной формы. Вернулся нашитый герб ордена во внутреннем подкладе, вернулись вышитые теневыми нитями магистерские руны и, к моему сожалению, вернулся старперский запах старика Экса, которым насквозь провоняла мантия, которую он практически никогда не снимал. Будет досадно, если это не выветрится. Заточенная в тряпке энергия стихии времени растеклась равномерно по всей площади мантии, и теперь, когда она частично слилась с энергией тьмы, я смог пустить ее по своему телу. До этого стихия времени была отдельным непокорным сгустком, заточенным в мантии, а теперь стала частью меня, а мантия стала буфером. Надеюсь, что старик Акс из загробного мира не видит, что даже после смерти остается мне полезен, а то возгордится еще. Как представлю его самодовольную седую рожу, так и хочется сбросить эту мантию, но, увы, она мне нужна. По крайней мере, сейчас. Все произошло за считанные секунды, и Стикс, заметивший перемены, смазался в пространстве. Я не видел его костлявой говорливой морды, лишь зеленый росчерк в воздухе перед собой, но этого было достаточно, чтобы уйти от атаки через мир теней. Свернувшие свои свойства мантии Экса, наши с костлявым шансы не просто уравнялись. Я стал быстрее. Уворот раз, уворот два, контратака, и лезвие когтя пустоты с хрустом срезает левую ногу костлявого. Лишившись опоры, тот смешно завалился на задницу. На этот раз Стикс понял, что действительно уступает в скорости, но если это и расстроило его, то не сильно, потому что он лежал и улыбался. «Ты невероятен, Маркус», лежа на заднице, похлопал он, «браво, ты даже не представляешь, с каким наслаждением я буду изучать твой скелет. Кости многое могут сказать о человеке, знаешь ли, куда больше, чем он скажет сам. Теперь я понимаю, как ты уложил Гиля, как смог достать герцога и заинтересовать Октавию. Ты задел меня своим клинком столько раз, но я до сих пор не могу понять, что это за стихия. Интересно, что за стихия? Так, давай дам подсказку, любопытный ты мой», — весело произнес я, держа в руке его отрубленную костлявую ногу. Та нещадно жгла меня некротической энергией и пыталась вырваться, но я не для того искал способы превзойти шустрого скелета в скорости, чтобы отдавать долгожданный трофей. «Поглоти», — шепнул я, и костлявая конечность утонула в мире тьмы. Стикс внезапно скривился и округленными зенками глянул на свою почему-то не отрастающую ногу. Улыбчивую рожу скелета тут же болезненно перекосило, а в его зеленых глазах промелькнули едва заметные искорки страха. «Ох, неужели больно?» — мило улыбнулся я. Вместо ответа, внезапно потерявший всю свою говорливость Стикс, часто заморгал и начал отползать от меня подальше. «Вижу, ты совсем позабыл, что такое боль. Так не переживай, приятель, я тебе сейчас все напомню», — пообещал я и медленно пошел прямо на него. Глава 19. Стикс моей идеи не оценил и ловко подскочил на ноги, вернее на одну уцелевшую ногу, после чего скелет взмахнул костлявой рукой, и зеленая дымка создала ему протез. Это была не старая нога Стикса, а сотканная из чистой стихии замена, на подпитку которой скелет ежесекундно тратил энергию. Затратно, но эффективно. По крайней мере, Стикс вновь мог ходить. «Думаешь, этого будет достаточно?» – беззаботно спросил я, но ответа не последовало. Всю свою болтливость Стикс конвертировал в сосредоточенности, сейчас его ярко-зеленые провалы глаз следили за каждым моим шагом. Раз шажок, два шажок, вот из башки торчит клинок. Стикс даже моргнуть не успел, как коготь пустоты пробил ему глазницу на вылет. Скелет мгновенно осознал, что произошло, и панически взвизгнув отскочил назад на 3 метра и с ужасом в бегающих глазах ощупал свою черепушку. «Что-то потерял», — усмехнулся я и кинул в облако тьмы довольно крупный осколок черепа. «ВХРРРР», — болезненно застонал и схватился за голову скелета, и его пальцы утонули в районе уха. «Урод, убью, тварь», — грозно бурчал Стикс, но при этом не наступал на меня, а наоборот, пятился. «Ну куда ты, дружище?» — призывно развел я руки. «Мы ведь только начали». И на последнем слове я сделал рывок. Играть со скелетом я был не намерен. Все мое тело было максимально напитано энергией, мышцы разогреты, а разум кристально чист. Старик Акс последние годы часто ворчал на меня за то, что пика формы я достигаю только к середине битвы, но я разве виноват, что мои враги умирали обычно в первые же минуты боя? Даже самому Аксу уже много лет не удавалось меня разогреть для нормального спарринга. Правда, должен признать, что этому костлявому рыцаринку смерти удалось выудить из меня немного серьезности. Вон и второй слот пути разума ради него потратил. Даже немного обидно, что Стикс сдулся так быстро и без ноги его скорость так упала. Или же это я постепенно привыкаю к энергии мантии и эта моя скорость слишком возросла. Вдруг появилась мысль, за миг до того, как клинок пустоты играючи отсек скелету руку по плечо. Приказ поглощения и мир тьмы разбогател на еще один вкусненький кусочек скелета. Поняв, что просто убегать не получится, Стикс предпринял отчаянную попытку атаковать меня. Десяток некротических волн разной силы и интенсивности обрушились на меня, но путь тела нивелировал их все. Тогда скелет перешел на материальные атаки и у меня в глазах заребило от сотен закружившихся вокруг меня едко зеленых кинжалов. Яркая вспышка и они с грохотом и аппетитом вонзаются в место, где я стоял секунду назад. Мимо, покачал я головой и схватил Стикса за затылок. «Да как ты?» – чертыхнулся скелет и попытался вырваться, но я только усилил хватку, до хруста сдавив пальцами его череп. «Где она?» – невозмутимо спросил я. «Пусти ты, ублюдок!» – махал остатками конечностей Стикс. «Где она?» – сжал я крепче и терпеливо повторил свой вопрос. Когда по его черепушке пошли трещины, Стикс, наконец, всецело осознал свою ситуацию. Его стихийный костыль развеялся, давление некротической энергии спало, а остатки зеленых кинжалов растворились едкой дымкой. «Кто?» – болезненно проскрипел скелет. «Октавия», – спокойно назвал я интересующее меня имя. «Не понимаю, о чем ты...» – завопил Стикс под скрежет отлетающих от его черепушки кусочков. Ответ неверный, временно прекратив поглощение, невозмутимо произнес я. Твоя госпожа хорошо прячется, но недостаточно хорошо заметает следы. Я знаю, что Октавия была в портале на Бердяшковом перевале. Знаю, что она спровоцировала там прорыв. Знаю, что выкрала термитов и принесла их на ворота. Знаю, что она была с тобой здесь. Спрашиваю последний раз, приятель, где она? Иди к черту, болезненно прохрипел Стикс. Как пожелаешь, вздохнул я и добавил, поглоти. Сил на сопротивление у рыцаря смерти уже не осталось, и его кости, покрывшись черными трещинами, рассыпались на кусочки, как битое стекло, и утонули в мире тьмы. Я нарочно поглощал его по кусочкам, тщательно выуживая из его осколков памяти нужные воспоминания. Каково же было мое удивление, когда практически все воспоминания скелета оказались повреждены, словно неполноценные пазлы, из которых вынули 90% кусочков, и повредил их не я, а кто-то другой. Механизм повреждения был изначально заложен в его энергетическую структуру, и создал его кто-то настолько умелый, чтобы запустить повреждения даже глубинных воспоминаний. В итоге мне не удалось выудить ни одного целого воспоминания ни о прошлом, ни о настоящем Стикса. Единственное, что я смог, это зацепить самые последние кусочки воспоминаний, да и то обрывки. Так я узнал, что задачей Стикса было ликвидировать гарнизон и обеспечить прорыв стены в районе Форхилла. При этом представить это так, словно прорыв произошел естественным путем без постороннего вмешательства. Все же, что в памяти Стикса касалось других людей, было повреждено особенно сильно. Октавия там мелькнула лишь смутным образом, который ушел вглубь красной зоны. Это последнее воспоминание, которое я увидел перед тем, как последняя крупица Стикса навечно исчезла в мире тьмы. Я поднял голову и мечтательно посмотрел вглубь леса. Пойти следом за Октавией в глубины красной зоны было заманчивой идеей, но как ответственный паладин я не мог так поступить, по крайней мере сейчас. Потому я вздохнул и развернулся в сторону стены, нащупал след самой опасной из прошедших мимо тварей и обнажил клинок. «Ну что ж, пожалуй, начнем с тебя», — облизнулся я и прибавил ходу. Земля в очередной раз содрогнулась от взмывшего в небо камня. Булыжник принял форму бура и со свистом сбил горбатую птицу, которая уже пикировала вниз за добычей. «Угроза на 3 часа», — взмахнул черным посохом спасенный от атаки седой мужик, и облако стихийных частиц, словно стая саранчи, набросилась на несущегося на таран Петирога. Атака смогла лишь замедлить многотонную тварь, в которую тут же влетел залп из установленной на стене пушки. Петирога покосило, его бурая кожа треснула, но тряхнув тяжелой башкой, он вновь начал набирать разбег. Однако тут же оказался под огнем застрочивших пулеметов. Стихийные пули пробили трещины в броне твари, и спустя 10 метров Петирог с посмертным воплем сдох. Но никто из многочисленных людей вокруг не радовался. Одна угроза ушла, а на ее место уже пришло две новых. Ровно сутки назад 30 одаренных во главе с 5 ратниками вышли за стены и под прикрытием частично восстановленных орудий встали щитом перед открытыми воротами. Замена поврежденных воротин должна была занять 6 часов, но уже на второй час наседающих из глубин красной зоны тварей стало так много, что часть из них пробегала мимо защитников. Даже самой маленькой и безобидной твари хватало, чтобы занятые ремонтом одаренные отвлекались сначала на убийство, а потом и на очистку места ремонта от тела убитого монстра. А на третий час обороны мимо основных защитников стало прорываться так много тварей, что вынуждена была организована вторая линия обороны. В нее вошли все без исключения одаренные, кто могли хоть как-то держать оружие. Ремонтом же ворот занялись подоспевшие из Фортхилла жители, большинство из которых отказались покидать город и пришли помочь. Те, кому не хватило места непосредственно у ворот, занялись очисткой зоны ремонтных работ от тел, подносом припасов, восстановлением поврежденных вооружений, выносом раненых. При этом никто не эвакуировался. Каждый, кто пришел к стене, понимал, чем грозит ее потеря и готов был отдать жизнь, чтобы этого не допустить. «Пригнись!» — раздался по полю боя крик, и голубоглазый ратник голыми руками разорвал крокодилью пасть. Сиреневая кровь рептилии с шипением пролилась на землю и частично оплавила тройное лезвие жнеца. Благодарно кивнув, тот стер пот со лба, перехватил оружие покрепче и вновь ринулся в бой. «Слышь, бесенок, следи за своими детишками получше, а то до утра никто из них не доживет», — гаркнул голубоглазый ратник. «Еще раз назовешь меня так, пожалеешь, что на свет родился, Ганс», — сплюнул бес и приложил каменюкой вынырнувшую из расщелины змею. «Ладно, ладно, не ворчи», — с усталой улыбкой потер Ганс кровоточащий бок. «Такими темпами до утра вообще никто из нас не дотянет». С этими словами голубоглазый ратник, лидер отряда, гибко нагляделся. Из 4 пришедших с ним ратников в строю остался только старина Ульх, плюс бес, могучее тело которого едва держалось на ногах, 3 жнеца и еще 100 бойцов второй линии обороны, собранные из стариков и ополченцев. Вот и все, что осталось от щита человечества. Угроза пришла слишком стремительно. На сигнал бедствия из Фортхилла вовремя успел откликнуться только отряд Ганса Гиткан, оказавшись рядом по чистой случайности. Иного подкрепления ожидать не приходилось. Империю накрыла неутихающая вторые сутки ураганная метель, а железная дорога имперского тракта была повреждена. Наседающих же из безграничных глубин красной зоны твари становилось все больше, и Ганс не был уверен, смогут ли они пережить еще одну волну. На миг голубоглазый ратник даже взгрустнул, что так и не успел завести семью и детишек, а всю жизнь посвятил сражению с портальными тварями. Новая волна на подходе. Полная боевая готовность. Донесся голос дозорного, и воспользовавшиеся минутной передышкой одаренные заняли боевое построение. Ганс грустно усмехнулся, поняв, что его внутренний источник практически пуст, но отступать он не собирался. Ворота позади уже начали покрываться слабым стихийным сиянием, а значит, их энергия начала синхронизацию с кольцом стен. В этой стадии даже одна прошедшая мимо тварь может нарушить весь процесс. И готовый сражаться насмерть ратник поднял свои глаза к заснеженному горизонту, где показалась угроза. «Да вы, должно быть, издеваетесь», — покачивая головой, прошептал он. «Ганс, это ведь», — хмуро произнес подошедший Ульх. «Змее хвосты камнеет», — обреченно вздохнул голубоглазый ратник. «Он уже чует стены, уводить его в сторону поздно». Крепче сжал черный посох Ульх, а если он зайдет внутрь периметра, то, ага, о кольце стен можно будет забыть навсегда, хмыкнул Ганс. «Остается только одно, уложить его раньше». Легко сказать, глядя на медленно ползущую к ним змееподобную громадину, сглотнул ком в горле Ульх. «А говорите не надо, старый друг, нужно делать», хлопнул товарища по плечу Ганс и повернул взгляд на стены орудия к бою. «Не экономить, палить из всего, что есть». Потом перевел взгляд на стоящих одаренных, большинство из которых узнали древнюю тварь А+-класса, которая была главной причиной потери второго кольца стен много лет назад. «Не дадим твари подобраться к воротам. Если будет нужно, остановим его своими телами», — воинственно закричал Ганс, и его поддержал стройный гвалт сотен голосов. Понимая, что практически неуязвимую шкуру твари можно пробить только синхронной атакой со всего, что есть, Ганс поднял руку и громко объявил: «Готовься». Остатки энергии потекли по энергоканалам ратника, и в его глубоких голубых глазах заискрились грозовые молнии. И так темное штормовое небо потемнело еще сильнее, а низкие тучи начали воронкой собираться над тварью. И за миг до того, как ратник был готов отдать сигнал к атаке, Сбоку раздался голос. «Стой! Чего тебе, бес?» — скривился Ганс. «Еще несколько секунд и упустим момент завалить эту тварь». «Уже упустили», — неожиданно расплывшись в улыбке, констатировал броня Евгений Сергеевич. «Присмотрись внимательнее, она уже сдохла». «В каком смысле сдохла?» — фыркнул голубоглазый ратник. «Ноги», — внезапно удивленно произнес Ульх и опустил посох. «И ты туда же какие? Нахрен, ноги?» — совсем растерялся Ганс. «Человеческие», — пожал плечами Ульх и ткнул пальцем вперед. «Сам смотри, командир». И только сейчас Ганс увидел, что под телом гигантской древней твари А+-класса находится человек. И не просто находится, он несет тварь на себе и машет. Глава 20. Где-то в красной зоне. Черноволосая девушка сидела на широкой ветке и весело покачивала ногами. Ее глаза были плотно прикрыты, но девушка видела. Видела глазами стервятника, который, не покидая астральный план, висел в воздухе над воротами третьего кольца стен близ города Форхеллу. Воротами, которые к этому моменту уже должны были пасть, но этого не случилось, а твари, которых Октавия с таким старанием оттянула с насиженного места, уже начали возвращаться назад. «Какой назойливый молодой человек!» — покачала головой девушка и открыла глаза. Внизу под деревом уже обосновалась пара синеглазых куниц, но по сравнению с тем, кто оберегал это место раньше, это ерунда. Особенно сильно Октавии мешал гигантский змеехвостый камнеид, который обвивал это дерево словно лиана. Будь он тут тогда один, девушка бы справилась, но это место было центром миграции вокруг дерева, словно по оживленной магистрали постоянно шныряли сотни тварей. Сейчас же древнюю тварь убил Маркус, а на восстановление нарушенной миграции уйдет около суток. Несмотря на вмешательство Маркуса, времени более чем достаточно. Единственное, что расстраивало Октавию, это потеря Стикса. Он был верным и исполнительным рыцарем смерти. А еще Октавию немного напрягало, что после всех стараний Империя получила в итоге недостаточно сильный урон и все еще остается помехой ее дальнейшим планам. Вздохнув, девушка качнула спиной назад и полетела вниз. На лету Октавия сделала круговой взмах клеймором. Две крупные синеглазые куницы даже не успели осознать, что их убило, а твари послабее отбежали подальше от свалившейся с дерева угрозы. Девушка поправила волосы и шагнула вперед, как вдруг в голове раздался потусторонний холодный голос. «Я знаю, кто он». Октавия скорчила удивленную моську и уставилась на клеймор, который был сделан из хребта паладина смерти Мардина. «Ух ты, кто заговорил, сегодня в загробном мире какой-то праздник», — иронично хмыкнула девица. Октавия впервые услышала странный голос еще будучи ребенком, когда древний клеймор признал ее право им владеть. Тогда голос потребовал от девушки убить себя, и юная Октавия повиновалась, словно зомбированная. Она положила реликвию черенком на землю, схватилась голыми руками за лезвие и успела сделать шаг, до того, как отец рывком одернул ее. Черный шрам на животе служил напоминанием о том, что заключенная внутри древнего клеймора сущность ей не друг. Второй раз девушка услышала голос спустя 3 года тренировок и тогда, поняв, что от новоиспеченной хозяйки силы избавиться не получится, голос представился Мардином, паладином смерти. Голос согласился поделиться всей своей силой, но лишь на исполнение 3 желаний, по истечению которых девушка обязуется уничтожить клеймор, который был выкован против воли паладина смерти из его останков. Поначалу Октавия отказалась, потому как и без активации желания артефакт обладал колоссальной разрушительной силой и терять его было в высшей степени неразумно. Однако вскоре ее отец внезапно слег с тяжелой болезнью. Вильгельм фон Грейф увидал на глазах, превращаясь из молодого и здорового человека в дряхлого старика. И когда Октавия думала, что отец умрет, голос заговорил с ней 3-й раз. «Я могу его спасти», — произнес тогда Мардин, и девушка загадала 1-е желание. Отец быстро пошел на поправку. Оказалось, что перстни, которые он использовал, расходовали взамен его жизненную силу. Мардин же не только излечил Вильгельма, но и дал ему иммунитет к негативному воздействию перстней. Но радовалась Октавия недолго, ведь загадав 1-е желание, она автоматически заключила с паладином смерти контракт. Октавия почувствовала возникшую между ними связь, от которой веяло холодом и смертью. На вопросы молчаливый Мардин не отвечал, и желая узнать хоть что-то об этой странной связи, девушка спросила, как ей уничтожить клеймор по истечению 3 желаний, если она ничего не знает. Вот тогда Мардин заговорил в 4-й раз и рассказал, что ей ничего делать и не придется. На самом деле желание 4, где четвертым Октавия автоматически согласилась отдать жизнь Вильгельма фон Грейва и всю его накопленную в течение этой жизни силу на уничтожение Клеймора и всех прочих артефактов из останков Паладина Смерти. Осознав, что хитрый Мардин использовал ее и сохранил жизнь отцу только ради того, чтобы получить свободу, девушка попыталась отказаться, но было уже поздно. Контракт был заключен. В итоге отцу Октавия не сказала ни про контракт, ни про голос Паладина Смерти, решив, что так будет лучше. А еще она зареклась использовать желание. Но в один прекрасный день, завоевания Вильгельма фон Грейва привели армию герцогства к древнему сооружению. От зарытого под землей древнего здания веяло силой и могуществом, но все попытки его открыть заканчивались смертью каждого, кто пытался. В тот день, в тщетных попытках полегли много сильных одаренных герцогства и один рыцарь смерти. Единственный, кто выжил при попытке, это сам Вильгельм, но открыть двери ему не удалось. И когда они уже собрались уходить, Мардин заговорил с Октавией пятый раз. «Я могу открыть», — произнес Паладин Смерти. Тогда позиция фон Грейва в Западном Королевстве еще не была такой крепкой, а объединенная армия семи герцогств, мечтавших уничтожить набравшего силу выскочку, узнала о неудачах и множествах смертей сильных бойцов фон Грейвов и окружили тех со всех сторон. «Я желаю, чтобы ты мог открыть любую из подобных дверей», после суток мучительных размышлений, произнесла Октавия. «Да будет так», ответил ей Мардин, и с тех пор она ни разу не слышала его голос, ни разу до сегодняшнего дня. На ироничный вопрос Октавии голос не ответил, но она чувствовала, что Паладин Смерти ее слушает. «Теряешь хватку», покачала головой девушка, вспоминая, что каждый предыдущий раз Мардин появлялся в тот момент, когда она никак не могла ему отказать. «Если ты думаешь, что я потрачу свое последнее желание на эту хрень, то у тебя совсем кукуха поехала». «Оно не последнее», — потусторонним холодом отозвался голос в голове. «Как это?» — сбилась с мысли Октавия, а потом тяжело вздохнула. «Хорошая попытка, покойничек ты мой хитрожопый. Четвертое желание все равно мне не принадлежит, так что считай последнее, и ты от меня его не получишь». «Понял». Ответа не произошло, но ощущение присутствия еще оставалось. Октавии было интересно. Никогда раньше Мардин не задерживался так надолго, и чтобы воспользоваться шансом выудить из него что-нибудь полезное бесплатно, нужно как-то продлить беседу. Тем более, что Клеймор сейчас так фонил стихией смерти, что все мелкие твари разбежались на километры и продолжали убегать дальше, ощутив пробуждение рядом древней силы. «Ну серьезно, ты правда думал, что я потрачу третье желание на то, чтобы узнать факт, который я и так знаю?» Задумчиво покручивая перед собой клеймор, спросила Октавия. «Зовут Маркус, потомок какого-то паладина, достаточно способный, чтобы иметь фамильяры и открывать сокровищницы, достаточно удачливый, чтобы найти в одной из них мощные реликвии, оберегающие его от множества стихий». «Это не реликвии», — прервал речь девушки потусторонний голос. «Ну да», засмеялась Октавия. «Еще скажи, что этот Маркус владеет пятью стихиями сам. Узнать ответ — это твое желание?» — холодно спросил голос. «Нет», — возмущенно топнула ногой девушка. «В таком случае, когда передумаешь, ты знаешь, где меня найти», — без каких-либо эмоций ответил Мардин. «В каком смысле, когда передумаю, харь от самомнения не треснет?» — возмутилась такой наглости Октавия, но ощущение присутствия Паладина Смерти уже исчезло. Тяжело вздохнув, девушка перехватила клеймор поудобнее и от души треснула им по древней кривой двери, которая торчала из-под толстых корней дерева. И спустя несколько секунд по лесу эхом разлетелся скрежет движения монолита. Камни, мать его, ед, оказался тяжелым. Впрочем, не то, чтобы это для меня было каким-то сюрпризом. За сутки в пылу битвы я покрошил и скормил тьме столько тварей, что сбился со счета. Однако на змеехвостом камнееде мой внутренний хомяк застонал. Его тушка казалась мне не грудой камней, а грудой золота. Ценной у твари была и шкура, и внутренности, и кожа, и органы, и кровь. Даже в ордене такую добычу бы с руками оторвали, и один экземпляр стоил как остров нет, как собственный золотой замок на собственном острове с Блэк Джеком и Шаэл КХМ, ну вы поняли. Правда, не уверен, что без оборудования этажа исследователей башни можно реализовать хотя бы десятую частью потенциала органов твари. В мое время она стоила дорого из-за того, что в этих областях исследований существовал серьезный дефицит, и тот же Григор готов был купить свежий желудок твари за любую, я не шучу, любую цену. Но даже так, у меня просто рука не повернулась оставить тушу там. К моменту убийства Камнееда, я уже устранил все самые крупные угрозы стене, он был последним, а более мелкие твари, лишившись преимущества, отступили назад самостоятельно. Стене в ближайшее время больше ничего не угрожало, поэтому я взвалил тушу змеехвостого Камнееда на себя и поплелся назад. Правда, уже в пути выяснилось, что я слегка переоценил свои нынешние физические возможности. Из-за того, что приток энергии от убиваемых тварей остановился, тело начало накрывать дикая усталость. Я шел и матерился. Мне казалось, что у проклятого Камнееда камни были снаружи, камни были внутри, и судя по возрастающему с каждым шагом весу, по его каменным венам тоже текли долбаные камни. На полпути до стены я уже пожалел, что взялся тащить эту хреновину, но я был бы не я, если бы сдался на половине пути. В итоге, в процессе у меня обострились все полученные повреждения и к концу болело все, что только могло болеть. И по колено в снегу я вышел на пригорок и, наконец, увидел людей. Они уже не сражались, а сидели, отдыхали, переговаривались. Я махнул этим бездельникам рукой, чтобы помогли, но эти тупицы просто стояли и молча таращились. Более того, направили на меня пулеметы, которые я уже приготовился засунуть им в одно место. Но стрелять никто не стал, правда, помогать тоже, глупцы. А ведь я был готов поделиться с ними частью выручки, даже за тысячный процент, от которой каждый из них мог позволить себе уехать в отпуск на моря на годик-другой. Возможно, если найти и воскресить Григора с его кошельком. Ну да ладно, в итоге же, я, как обычно, сделал все сам и бросил тушу у ворот, передав ответственность за сохранение трофея на беса. Если честно, я не особенно помню, что именно ему сказал. После того, как я скинул поклажу с плечи изнеможденное тело, поняла, что дело сделано и можно отдыхать, в глазах сразу потемнело. Все дальнейшее было как в тумане. Меня нещадно накрывал сраный откат. Я помню дикую жажду, помню, как прошел за ворота вроде бы целые ворота. Помню стакан воды и двуспальную кровать, а может это был бочонок пива и гора из тряпок. В общем, я утолил жажду и провалился в сон. ХМ, канистра и матрас, почти угадал, констатировал я, когда разлепил глаза и обнаружил себя в палатке. Потянулся рукой к лежащей на боку металлической емкости, понюхал. Вино. Пойдет, буркнул я и выпил остатки, после чего поднялся на ноги и осмотрелся.